Глава 19. Сахарные конфетки. Сосу решила не выяснять, из-за чего зол ее так называемый супруг. В конце концов, какая ей разница? Ее беспокоило другое. Эффект заклинания продлится всего полчаса. По истечению этого времени ей опять придется иметь дело с Цзычунем. Сосу слезла с обездвиженного юноши и внимательно обследовала его вещи. Мрачный взгляд Тайтаньцзиня неотступно следовал за ней. Как и ожидалось, у чиновника сыскного ведомства нашлось несколько пузырьков с ядами и противоядиями. Ли Сусу взяла порошок самоубийства и пилюли, отнимающие энергию, открыла принцу рот и скормила ему снадобье, а затем с улыбкой, взглянув на него, ласково промурлыкала. «Вот, посмотри, что ты съел. Когда действие заклинания закончится, ты поможешь нам выбраться отсюда, и я дам тебе противоядие. Это не шуточки. Если хочешь выжить, делай так, как тебе велено». Тайтаньцзинь угрюмо молчал. Сусу распечатала заклинание. Побывав в его сновидении, она знала не только о печальном прошлом принца-заложника, но и о его впечатляющей воле к жизни. Тот, кто с детства был готов питаться дохлыми крысами, чтобы не умереть, вряд ли сгниет во сне. «Пойдем, найдем Сяолиня», — проговорила она и тихонько ткнула заложника в спину. Разумеется, Тайтаньцзинь послушался. Он не собирался умирать. Напротив, досадуя на свою временную слабость, уже обдумывал новый коварный план. Сяолинь, увидев Сусу вместе с Цзычунем, удивился. «Третья госпожа, у вас все хорошо?» Сусу кивнула, а он... Сяолинь, нахмурившись, посмотрел на ее спутника. «Это Тайтаньцзинь. Он немного запутался поначалу, но теперь готов помочь нам выбраться, верно?» Выдав это сомнительное утверждение, она угрожающе ткнула супруга в спину. Тайтаньцзинь скривился. «Верно». Сяолинь удивленно протянул. «Так это принц-заложник?» Шестой принц даже представить себе не мог, каким образом Сио и Тайтаньцзинь оказались во сне его наложницы. Впрочем, к мужу третьей госпожи, в отличие от своего брата Сяошеня, он не испытывал особой неприязни. Принц прекрасно знал, что в детстве заложнику нелегко пришлось в холодном дворце и иногда защищал его от распоясавшихся братьев-принцев. «Ваше высочество, расскажите, что произошло, пока мы не виделись?» — попросила Сусу. «Прошлой ночью мне удалось воплотить наш план. Покушаясь на Биншан, я промахнулся и специально бронил жетон императора. Теперь она думает, что это именно он подослал убийцу». «Очень странно. Если Биншан поняла, что император хочет ее убить, почему она все еще не проснулась? Может, на самом деле ее навязчивой идеей было вовсе не любовь к Сяолиню?» Шестой принц приуныл. «Кажется, это не сработало». Сусу задумчиво посмотрела на Тайтаньцзиня. «У тебя есть предложение?» Тайтаньцзинь ухмыльнулся и ответил. «Разумеется, я же умнее вас». Удивительно, но даже на лице Цзычуня злобная ухмылка Тайтаньцзиня угадывалась безошибочно. На крыльях бабочки осталось лишь крохотное белое пятнышко, а это значило, что рассвет близок, и все, что они могут, довериться Тайтаньцзиню. Он неспешно направился к императорскому саду. На лужайке, усыпанной цветами, нянька бегала за маленьким мальчиком, причитая: «Ваше высочество, осторожнее, вы упадете!» Очаровательный ребенок, лет 3-4, одетый в парчевую мантию, гонялся за бабочками. Он был храбрым и невероятно милым. Сяолинь очарованно смотрел на малыша. Вот какой была мечта Биншан. Преследуя бабочку, малыш споткнулся о ногу Тайтаньцзиня, упал и расплакался. Принц-заложник наклонился и поднял его одной рукой. Нянька, увидев это, бухнулась на колени. «Господин Цзычунь, он сделал это ненарочно. Пожалуйста, верните принца вашей рабыне». Мальчик брыкался в воздухе, а сообразив, что гость не собирается его отпускать, заплакал еще громче. Сусу все поняла. «Ты собираешься убить этого ребенка?» Тайтаньцзинь ответил. «А разве вы не хотите выйти отсюда? Он все равно не настоящий, так что какая разница?» Он бросил мальчика в руки Сяолиня, и тот невольно его поймал. Маленький принц всем телом прильнул к нему и дрожал от страха. не смея взглянуть на своего обидчика. «Это твое семя. Сделай это сам», — жестко проговорил Тань-Тань-Дзинь. Сяолинь смотрел на малыша в своих объятиях и, даже понимая, что он всего лишь иллюзия, был не способен причинить вреда ребенку. «Не могу», — с отчаянием выговорил он. Малыш заходился от рыданий. Сусу схватилась за голову. «Есть ли другой способ?» Тань-Тань-Дзинь снисходительно наблюдал за ними. «Только этот. Что не можешь?» Однако, увидев, что ни Сусу, ни Сяолинь не двигаются, он пробормотал. «Бабьи сопли! Даже будучи на грани гибели, эти двое готовы пожертвовать своей жизнью ради несуществующего ребенка?» Тань-Тань-Дзинь схватил малыша за шею и крепко сжал. Тело ребенка беспомощно повисло в его руках, но он, казалось, был совершенно равнодушным. Сяолинь едва сдержал свои чувства. Он прекрасно понимал, что этот малыш всего лишь видение, но сердце его разрывалось от сочувствия и горя. Тань-Тай сделал последнее усилие, и ребенок, с посиневшим лицом превратившийся в черную струйку дыма, рассеялся в воздухе. Сусу смотрела на Цзичуня и силилась разглядеть на его лице хоть тень сочувствия, но он оставался совершенно спокойным. После убийства маленького принца все трое направились во дворец Ебиншан. Сяолинь молча шел впереди. Смерть воображаемого сына потрясла его. Сусу подошла к Тань-Тань-Дзиню, но не успела и рта раскрыть, как он заговорил первым. «Что, будешь обвинять меня в том, что я жестокий и безжалостный?» Сусу удивленно посмотрела на него и тихо проговорила. «Нет, я хочу поблагодарить тебя. Если бы не он, ни Сусу, ни Сяолинь не смогли бы выбраться с наваждения». Тань-Тань-Дзинь оживился. «Тогда отдай мне противоядие, и я вытащу вас отсюда». Сусу, немного поколебавшись, достала из кармана бутылочку и отдала ее Тань-Тань-Дзиню. Тот и не думал, что она вот так легко уступит. Какая все-таки она глупая. Однако, вытряхнув снадобье из склянки в рот, он почувствовал, что что-то не так. Красные сахарные конфетки растаяли во рту. Улыбаясь, Сусу поинтересовалась. «Сладко? Ты обманула меня?» На его бледном лице окрасившиеся от конфет губы выглядели неестественно красными. Он выглядел сердитым и обиженным. Сусу не выдержала и рассмеялась. «Я не говорила, что это противоядие, но есть и хорошая новость. Как только ты выберешься из сна, яд в твоем теле тут же растворится, так что, если не болит и не чешется, просто потерпи». Глядя на раздосадованного Тань-Тань-Дзиня, хрустевшего сахаром на зубах, с таким остервенением, как будто он хотел кого-то загрызть, Сусу, подавив улыбку, предупредила его. «Только не плюй, это неприлично». Тань-Тань-Дзинь с досадой швырнул бутылочку, но Сусу успела ее поймать и, смеясь, предложила шестому принцу. «Ваше высочество, не хотите конфетку? Вкусненьким надо делиться». Сяолинь прекрасно слышал их разговор и потешился от души. Что там у них было раньше, он не знал, но их диалог показался ему чрезвычайно забавным. Почему он всегда считал третью дочь семьи Е нахальной и неприятной? Она оказалась очаровательной девушкой. Уныние, вызванное смертью ребенка, испарилось. «Нет, спасибо, третья госпожа», — улыбаясь, ответил он. Когда до входа во дворец Ебиншан осталось несколько шагов, Тань-Тань-Дзинь достал из кармана пустой бланк императорского приказа и протянул его Сяолиню. «Напиши указ о низложении императрицы». Его высочество внимательно рассматривал протянутый листок и убедился, что на нем действительно стоит императорская печать. Оказалось, что Тань-Тань-Дзинь уже и сам планировал найти Биншан и заставить ее проснуться. Сяолинь задумался. Принц-заложник умен, расчетлив и изобретателен. Он решителен в своих действиях и для достижения своих целей не останавливается даже перед убийством. Если однажды он вернется в Джоуго, он станет грозным врагом государства Великой Ся. Сяолинь опустил глаза и написал указ. В это время Ебиншан в своей опочивальне шила рубашку маленькому принцу. Посмотрев на цветущую бегонию за окном, она впала в задумчивость. Дворцовая служанка, суетившаяся поблизости, посетовала. «Нян-нян! Этой ночью император снова ночевал у своей новой наложницы. Вы главная во дворце, а он относится к вам все хуже. Рабыня видит это, и сердце ее болит за вас». Игла проткнула палец Биншан, и она сунула его в рот, опустив глаза. «Нян-нян!» – испугалась служанка. «Ничего». Биншан вяло улыбнулась. «И впредь не говори так об императоре. Честь императора безупречна, и гроза, и дождь – все его милость». Кровь из ее пальца капнула на шелк и растеклась некрасивой кляксой. Служанка бросилась обрабатывать ранку, причитая. «Нян-нян, вы слишком добры, вам не достает решительности». Биншан смотрела на кровь и молчала. Она никому не рассказывала о покушении прошлой ночью. Жетон с печатью императора все еще лежал в ее кошельке. Сдержанно улыбнувшись, она вернулась к шитью. Служанка подобрела и принялась утешать ее. «Когда ваш сын подрастет, он поймет ваши чувства и усилия и станет для вас опорой». Тут в покой влетела нянька. «Ваше величество, несчастье! Принца убили!» Биншан выронила шитье из рук и переспросила дрогнувшим голосом. «Что ты сказала?» «Я видела это сама в императорском саду!» Ебиншан подобрала юбки и бросилась прочь, но на выходе столкнулась с Тань-Тяньцзинем и остальными. Нянька пролепетала дрожащим тоном. «Это сделали они!» Тань-Тяньцзинь, холодно глядя на Биншан, протянул указ евнуха. «Читай!» Тот огласил приказ императора. Биншан смертельно побледнела, ноги ее подкосились, а Сяолинь держался изо всех сил, чтобы не кинуться ей на помощь. Ее супруг предал ее. Сына убили. Не это ли кошмарный сон для любой женщины? Ебиншан закрыла глаза. Ее ресницы подрагивали. Сусу не спускала с нее глаз, боясь, не подумывает ли она о смерти. Но старшая сестра оказалась сильнее, чем она предполагала. Императрица взяла указ и, запинаясь, со слезами в голосе произнесла: «Снова наложница! По высочайшему приказу!» Сусу была сбита с толку. В своей жизни, в будущем, она пережила смерть Фуя и собратьев по секте. Тогда она страстно желала лишь одного – сопротивляться злу и отомстить за дорогих ее сердцу людей. Биншан, получив страшный удар, приняла его довольно спокойно. Покорная женщина, во всем послушная мужу, смиренно принимала все, что он пожелает, ведь он император. Сусу никогда раньше не встречала такой безвольности и подумала про себя, что если бы ее ребенка убили, она тому, кто это сделал, размозжила бы голову. В покое впорхнула красная бабочка. Лишь крошечное пятнышко белого осталось у нее на крыле. Рассвет вступал в свои права. Сяолинь бросился к Биншан. «Проснись! Проснись! Это все сон!» Но она оттолкнула его. «Нет, нет, это не сон. Это все правда!» Сяолинь отчаялся. Сусу обернулась. «Где Тань-Тяньцзинь?» Они поняли, что он, наблюдавший в стороне, исчез. Сусу подбежала к Биншан. «Если ты не проснешься, мы все умрем. Зачем тебе здесь оставаться? Нужно уходить. Его высочество ждет тебя в реальном мире!» Но Биншан, закусив губу, молчала. 6 лет она была любимой императрицей Великой Ся. Как это могло оказаться сном? У нее есть любящий муж и красивый сын. Если с ними что-то произошло, это ничего. Император захочет, и у них опять будут дети. Биншан колебалась, а Сусу торопила ее. Бабочка полностью окрасилась кроваво-красным. Сяолинь помрачнел. Неужели они застряли в этом сне навсегда? Позади Биншан возникла черная ревущая мгла. Время стекло, и демон сновидений пришел за своей добычей. Но едва он коснулся Ебиншан, из мглы возник белокожий мужчина. Это был Тань-Тяньцзинь. Его рука пронзила сердце демона и ухватила черную магическую пилюлю, сосредоточие духовной силы монстра. Сусу могла лишь беспомощно наблюдать, как Тань-Тяньцзинь собирается поглотить ядро темной энергии демонического наваждения. Сусу хотелось кричать от негодования. Так вот, зачем Тань-Тяньцзинь вошел в этот сон. Не столь из-за Биншан, сколь для того, чтобы заполучить себе магию демонического наваждения. Это необычный злобный дух, он силен, и его могущество возжелал себе Тань-Тяньцзинь. Лишенный духовных сил, он не мог заниматься боевыми искусствами и совершенствованием. Даже будучи смертным, он, не задумываясь, отдал бы свою жизнь за то, чтобы распечатать проклятие и обрести силы. Сусу бросилась к нему. «Не смей! Отдай!» Но Тань-Тяньцзинь спокойно посмотрел на нее, сделал пару шагов назад, и сон начал разрушаться. Последнее, что она увидела, это то, как он поглотил магическую пилюлю. Она так разозлилась, что готова была крушить и ломать. Он съел ее, съел! Выплюни ее, ну, пожалуйста, ну, ради меня! Она снова оказалась в лесу, там, где застигло ее демоническое наваждение. В реальном мире уже наступило утро. В голубом небе сияло солнце. Только деревья, обугленные магическими вспышками, напоминали о схватке, которая произошла здесь накануне. Она с наслаждением расправила свою совершенно здоровую спину, покинув тело Хундо. Она избавилась от боли. Она осмотрелась, поодаль на снегу лежал Тань-Тяньцзинь. Сусу подбежала к нему и встряхнула его за одежду, приговаривая: «Проклятие! А ну, просыпайся!» Честно говоря, ей очень хотелось его прибить, но бледный юноша и без того был без сознания. Его ресницы, влажные от утренней росы, придавали юному лицу особую нежность. Он выглядел безобидно и хрупко. Сусу продолжила его трясти. «Где волшебная пилюля? Ты в самом деле ее съел? Выплюни ее! Ну какой же ты дурак!» Наконец, ресницы Тань-Тяньцзиня вздрогнули. Он открыл глаза и потер кожу в том месте, где она коснулась его. Какое странное чувство! Девушка была слишком близко. Ее ненужный запах окутывал его, вызывая беспокойство и странное удушье. Он замахнулся на нее. Да, убить ее! Он должен ее убить! У него появилось стойкое предчувствие, что она обязательно испортит ему жизнь в будущем. Тань-Тяньцзинь вспомнил о демоне кошмаров, поднял руку, и на кончиках его пальцев заклубился черный дымок. Но прежде чем принять какую-то форму, он развеялся на ветру. Лицо Тань-Тяньцзиня застыло. Сусу, наблюдавшая эту сцену, изумилась. Выходит, поглощенная им сила демона кошмаров не может быть использована? Она тоже была ошарашена. Взращивая демона или святого, действительно можно отобрать силу у другого и использовать как свою. И хотя этот метод позволяет быстрее достичь нового уровня совершенствования, немногие отваживаются им пользоваться. Небо наказывает за такое небывалыми бедствиями. Круг причин и следствий уходит в бесконечность. Только безумный совершенствующийся ступит на эту дорогу, не боясь возмездия. Сусу всерьез испугалась, что, поглотив пилюлю демона кошмаров, Тань-Тяньцзинь станет таким же одержимым и алчным, как тот. Но увидев в рассеявшемся дымке обескураженное лицо принца-заложника, с облегчением рассмеялась. Вот значит как. Обладатель злых костей, будь он даже очень могущественным, пока его сила запечатана, практически беспомощен. Непробудившийся демон-повелитель не может совершенствоваться или практиковать боевые искусства, не имея духовной силы. Тань-Тяньцзинь – самое могущественное существо за последние 10 тысяч лет. Сила демона кошмаров влилась в его силу, как капля в море, не вызвав ни всплеска, ни волн. Но пока проклятие в костях не пробудится, он не сможет стать темным властелином. Сусу ослепительно улыбнулась и ущипнула своего непутевого муженька за щеку. «Ваше высочество, вы не хотите меня убить? Что ж вы медлите? Приступайте!» Она стала трепать его по щекам, размазывая грязь маленькими ладошками, чувствуя пламя его гнева даже сквозь утренний холодок. «Я позволила тебе войти в сон, позволила думать о чужой жене, позволила съесть эту гнусную пилюлю». Тань-Тяньцзинь в самом деле чуть не убил ее взглядом. Хриплым голосом он взмолился: «Уси, отстань от меня!» Сусу хлопнула его по лбу. «А кто сказал, что я буду тебя слушать? Ты послушался меня, когда я говорила тебе не лезть в это дурацкое сновидение. Мы чуть не погибли там оба!» Он холодно заметил. «Тебя никто туда не звал. Даже если я умру, какое тебе до этого дело?» Сусу перестала трепать его за щеки. Улыбка погасла на ее лице, и она поднялась. «Довольно болтать. Нужно выбираться из леса». Тань-Тяньцзинь смотрел ей в спину, поджав губы. Сусу ничуть не сердилась на него. Ей вдруг стало понятно, что припираться с ним о том, что хорошо, а что плохо, занятие бесполезное. Чего можно ожидать от человека, рожденного неспособным различать добро и зло? Поежившись от утренней прохлады, она сцепила руки. Шаги за ее спиной говорили о том, что Тяньтяньцзинь идет следом. Они отсутствовали всю ночь, и нужно было вернуться домой поскорее. Ебиншан и Сяолинь, должно быть, тоже уже проснулись. Это приключение оказалось не таким уж бесполезным. Она увидела прошлое Тяньтяньцзиня и узнала, что свою силу он использовать не может. Тяньтяньцзинь брел за Сусу в весьма скверном расположении духа. Чувство собственного бессилия вызывало у него жгучее желание крушить все вокруг. Его взгляд остановился на девушке, что шагала впереди него в лучах восходящего солнца. На ее юбке, сидящей высоко от груди, золотая нить в оборке отражала солнечный свет и слепила взор. Руки ее были скрещены за спиной, отчего от тонкого стана веяло отстраненностью, и в распущенных чернильных волосах запутались травинки. Он смотрел на нее, не отрываясь, но она ни разу на него не обернулась. Невольно он поднял руку и коснулся испачканных щек, и глаза его потемнели. Он добудет и другие магические пилюли и заставит ее исчезнуть раз и навсегда. На дороге в поместье семьи Е они встретили знакомую фигуру. Человек в белом, опустив голову, шел куда-то прочь быстрым шагом. Е Чуфэн? Куда он спешит ранним утром? Сусу вспомнила, как ее шпион-попрошайка докладывал, что второй молодой господин уходит рано и возвращается поздно. И этот знакомый запах от него. Что же это? Сусу ненадолго задумалась и последовала за вторым братом.